Глава 6. Ужасное осознание. «Ты знаешь, что за вещь украла?» — начинает неприятный разговор мужчина, когда я возвращаюсь в гостиную и усаживаюсь на свое место напротив него. Но прежде убедившись, что агатовый жеребец в порядке, я потратила несколько лучин на переодевание. Хватит щеголять в халате. Чутье мне подсказывало, что быстро сумеречник не уйдет. Хмурюсь. «Украла? Не нравится мне это слово. Похитила. Выполнила работу. Достала, в конце концов. Я никогда не задаюсь подобными вопросами. Мое дело — исполнить заказ. И беру я его только у главы гильдии. А он, вне всякого сомнения, знает больше моего про вашу вещицу», — с нажимом произношу я. «Как и в курсе, на какое он дело меня направил». Смотрю на Амирана с вызовом. Мужчина одним лишь присутствием приводит меня в бешенство и своими разговорами. Теперь его очередь хмурить лоб. Но как бы белобрысый маг ни хотел, я не дам ему повесить на меня личные беды. Его вещь у Джамила, с того и спрос. Раз Брайанен III согласен с тем, что на территории Роунхельма действует гильдия воров под началом Джамила, то, может, ты ему будешь задавать подобные вопросы? Продолжаю напористо я. Джамил уже находится у дознавателей. Спросят с него по полной, не сомневайся. А ты, большая девочка, должна понимать, что воры под рукой государя лучше, чем хаос. И государству бывают необходимы столь необычные услуги, воровка, презрительно произносит маг. На его словах в линию сжимаю губы. Он прав, моя работа не то, чем стоит гордиться. Но слышать эти слова очень нелестно, особенно от блондинистого сноба. «Вижу, ты не знаешь, что утащила. Так я тебе расскажу», — уже снисходительно заявляет Амиран. «А после ты резво соберешь котомку для нашего маленького путешествия, и мы возвратим артефакт туда, где он должен быть, если еще не поздно». «Какое путешествие?» Я взрываюсь. Обида гудит во мне, как рой злых пчел. Подпрыгиваю со своего нагретого кресла, не в силах усидеть на месте. «Не мой артефакт и не моя забота. С тобой я никуда не поеду. Бери с собой Джамила, да хоть вепря лысого. Я останусь дома. У меня хозяйство, девчонка под моей ответственностью и конь». Перечисляю, демонстративно загибая пальцы перед носом сумеречника. «Слушай меня внимательно, детка!» — шипит мужчина, тоже подскакивая с места. «Ты забрала артефакт, который обеспечивал защиту всего королевства Роунхельм. Он поддерживал устойчивость завесы, которую сумеречники установили 25 лет назад. Леранхолл неспроста был выбран для хранения артефакта. С этого места его влияние простирается на весь Роунхельм, отсекая от нас погиблые земли. Черное сердце напитывает завесу и поддерживает заклинания, которые ее создали. Голос мага не предвещает ничего хорошего. Артефакта больше нет, а за эти зимы завеса и так продавилась, местами под воздействием внешних сил со стороны погиблых земель. Но пока стоит. Без черного сердца защита будет слабеть, появляться бреши, через них начнут проникать умертвия. А потом она пойдет вовсе. Представляешь, что станет с живыми на всем южном свете? Наше королевство защищает не только себя, но и весь материк. Одуванчик нависает надо мной, сверлит взглядом, от которого я ежусь. «А как же мы не сдохли раньше? До завесы!» Не оставляю попытки обороняться я. Обстоятельства были иные. Тогда большинство темных мастеров были на стороне живых. Умертвий поднимали только на поле брани. Жертвоприношения и тогда были запрещены. А на единичные закрывали глаза. Но ныне все по-другому. Умастив свою наглость обратно в кресло, гораздо спокойнее заявляет сумеречник. «А нельзя снова подправить завесу?» Следом за ним успокаиваюсь и я, тоже возвращаясь на свое место, и прикусываю язык. Артефакта уже нет. Можно же опять создать сердце. Совсем теряюсь под осуждающим взглядом мага. Но если без этого куска камня никак, пусть сделают другое. Многое про завесу было сокрыто от простого люда. Про это не любили говорить. Север Роунхельма граничит с погиблыми землями, которые кишат мертвяками, как компостная куча червями после дождя. Всех темных и кровных магов выставили вон. Ежедневные заботы не оставляют места для размышлений о прошлом. Живые привыкли, что внутрь нашего королевства путь умертвием закрыт. «Начнем по порядку, Эвара», — неожиданно мягко обращается ко мне Амиран и устало откидывается на спинку кресла. Замолкает на некоторое время и выжидающе смотрит, полуприкрыв глаза. «Давай договоримся. Я тебе рассказываю, ты спокойно слушаешь. А потом? Потом мы определимся, что же будем делать дальше. Насильно я не потащу тебя, девушка Вран. Толку не будет от твоего участия под принуждением. У меня же выбора нет. Я упустил артефакт, мне и возвращать. Меньше бы на женщин западал, имущество было бы целее». Едва слышно себе под нос, беззлобно бурчу я. «Я выслушаю тебя», — заявляю уже громче. Но, лицезрея едкую улыбку мага, убеждена, сумеречник слышал все. «Оника!» — снова зову я девчонку. И как только та появляется, прошу. «Принеси нам еще чаю какой-нибудь еды». Носом чую, мы здесь надолго. И от расшалившихся нервов я опять чувствую голод. «Что она для тебя?» — спрашивает маг, пока девчонка на кухне выполняет мою просьбу. «Ты двуликая, она человек. Ты черноволоса, а оники волосы как снег, да и глаза как лед. Лишь у выходцев из Энсгальдьяра бывают такие. Но ты считаешь ее своей семьей?» «Подобрались няни в Майранской тайге. Нашли младенца у границы с забытым лесом. Мне было 10 зим тогда, а ей от силы лун 7, вспоминаю я давние события. Она была почти мертва, ослабевшая от холода и голода, но няня Мерхольнка знала, как выхаживать младенцев. Так и осталась девчонка со мной. Ты прав, она моя семья. Мне стала младшей сестрой. Я стараюсь заботиться о ней, как умею. Открыто делюсь я. Может, так мужчина оставит меня в покое? Кроме меня, у нее нет никого. А мрак? Не знаю, куда его дел бы хмарь, когда тот скинул его из седла и чуть не затоптал. Успели служивые оттащить. Но он отличный конь. Его единственным недостатком было, что не слушался никого. Как и ты, да, вороница? Сама по себе, подмечает Амиран. Я пожимаю плечами. Может, оно и так. Давай займемся нашим делом, маг. Возвращаю я его к насущному. Сумеречник вальяжно закидывает ногу на ногу и поправляет волосы. Самолюб. Когда-то давно сама тьма накрыла Эридар, и произошло великое затопление. Глубоким голосом сказителя начинает сумеречник. Темный океан поглотил с собой все моря и северный свет, не говоря про многочисленные мелкие участки суши. Одни отвергнутые острова, благодаря их плавучести, пригнало на южное полушарие. Все остальное так и спит 600 зим в темных водах. Лучина молчания, пока Амиран прикладывается к кружке с чаем. Но вода поднималась не за день и не за луну. Кто-то успел спастись и доплыть до южного света. Здесь стало тесно, возникла нехватка еды. Это и послужило началом многолетних кровопролитных войн. Между королевствами шли непрекращающиеся бои за плодородные земли и добычу ископаемых. Властители пытались оттяпать кусок побольше. За каждую пять шли сражения. Сдержанно киваю. Это любой ребенок знает. Часть вранов тогда и нашли новое пристанище на южной земле. но, не перебивая мужчину, вдруг выдаст то, что мне неизвестно. Особенно хотелось бы узнать про артефакт. Тьма не только уничтожила бесчисленное количество живых. Она породила магов, умеющих слышать тьму и управлять силами, что та дает. Так появились мастера темных книг, некроманты, кровные маги. Шли зимы, они становились сильнее и изощреннее, продолжает он. В то время темные являлись частью общей гильдии магов. Они были отличными воинами и, пусть не обладали боевой магической силой, стали хорошим подспорьем на войне, поднимая нежить и марионеток из поверженных врагов. В те времена темные беспрекословно служили своим королям. Блондин — хороший рассказчик, но мне хотелось бы перейти к тому, что мне неизвестно. Нынешний народ плохо понимает, кто такие мастера темных книг, знают только, что какие-то запрещенные маги. А их магия куда серьезнее, чем власть над умертвиями. Одуванчик уничтожает последний творожный рогалик. Разговоры о мертвяках не влияют на его аппетит. Любой некромант, влив магию в нежить, поднимет умершего, и тот не падет вновь, пока не израсходует вложенную в него силу. Темнокнижники, насылая проклятие, привязывают души падших к телам, заставляют бродить по земле. Но кроме того, они способны забрать душу противника, еще у живого. Я замираю, вслушиваясь в слова Амирана. Большинство душ отбирается с помощью ритуалов жертвоприношения, а сильные мастера могут и не прибегать к подобному действу. С того момента, как мастер овладеет душой, враг обречен, становясь марионеткой-бездушником. Неважно, кем он был при жизни, теперь его предназначение — служить черному магу-отцу. Холодею внутри. Захватить душу — то, что считается бесценным и неприкосновенным. Он прав. Я действительно мало что знаю о темнокнижниках. О чем толдычат все? Темнокнижники — это темные маги, запрещенные. О каких-то подробностях никто не любит распространяться. Слишком уж непонятна тема с жертвоприношениями и вообще поднятием мертвых. Где-то слышала, были и те, кто добровольно по договору отдавал свою душу темным магам взамен на какую-либо услугу. Мурашки бегут по спине от подобной перспективы. Что же должно сподвигнуть на столь отвратительную сделку? А сейчас уже все позабыли, как темнокнижники лечили войска своего господина, тоже забирая души у врага и развоплощая их. При этом освобождалось великое количество силы для исцеления. Двоякие чувства, правда, Эвара? Щурит глаза маг. Зная, что ты выжил, но душа, отобранная насильно, закончит свой путь навсегда, больше никогда не имея шанса возродиться для жизни. Голос Амирана звенит в гостиной. «Я не знала», — бормочу я, пораженная открытием. «Все живые Эридара знают, что наше пребывание здесь — это не конец, и нас ждет новое рождение». С годами Роунхельм обрел более устойчивые границы. Войны стали затихать. На трон Арнахдаша взошел Брайонен I Великодушный и почти сразу начал свое правление с запрета на рабство и торговлю живым товаром. Он дал 5 зим на то, чтобы имущие дали вольную своим рабам. Амиран по-хозяйски сам наливает себе чай. Тогда и начались несогласия между нашими властителями и темными магами, которым нужны были безропотные живые для совершенствования магии. Знать тоже не хотела отказываться от рабов и подогревала конфликт, но потом смирилась. С годами противостояния между государем и темными магами только набирали остроту. Мужчина вытягивает длинные ноги и более вольготно устраивается в кресле. Потом случилось и свержение трезубца хаоса. Север погиб, став непригодным к жизни. Соседнее королевство вымерло. Процветающий стольный град Стоунхольц оказался под водой, а остальные земли были уничтожены смертоносными потоками, порожденными вулканом. Ронхельм тоже пострадал. Несколько лун небо было заволочено пеплом. Майранская тайга заметно уменьшилась. Урожай на севере королевства пропал. Сумеречник невидяще смотрит на огонь в камине, сам погруженный в тяжелые мысли. «Принесу еще напиток». Я выхожу с пустым чайником на кухню, чтобы немного передохнуть. Очень занятно и интересно, но у меня голова разболелась. Пару лучин, и, наполнив чайник горячим питьем, я плетусь назад. «Мы скоро закончим, Ивара», — понимаемое состояние оповещает меня Амиран. Несогласные с ограничениями темные маги стали добровольно покидать Ронхельм. К ним потянулись и другие со всех королевств Южного Света. Погиблые земли и зловещие сопки стали для темных новым домом. А копи с драгоценными камнями Стоунхольца достались в довесок. Он ухмыляется. Вялая торговля быстро закончилась, когда изгнанные маги захотели большего. Будто сама тьма возродила в них неутолимую жажду к власти и богатствам. Войско из марионеток и умертвий росло, нападения учащались, отряды нежити прорывались порой до самого Инсгальдьяра. Все больше гибло живых, пополняя силы противника. Тогда, 25 зим назад, и случилась великая битва за жизнь. Союзное войско уничтожило несметное количество умертвий и их хозяев, а сумеречники Лиранхолла подняли завесу. Мужчина на некоторое время замолкает. «Няня мне часто рассказывала. Освоив грамоту, позже я сама не раз читала об этом. Великая битва, переломная. Она забрала много жизней. Был мирный договор между королевствами, все объединились, забыв о дележке и давней вражде. Брайонен III непобедимый вел войска к северу, освобождая поселения Ронхельма до самых погиблых земель. Маги, люди, двуликие всех королевств сражались плечом к плечу. А потом сумеречники возвели завесу. Нежити больше нет прохода на нашу землю. Иногда мертвяки выбираются из океана на другие берега, но с ними быстро разделываются. В зловещих сопках и погиблых землях до сих пор ютятся темнокнижники с оставшимися бездушниками, но куда меньшим числом. А из живых никто, обладающий разумом, не сунется в те края. Завеса требует много энергии, иначе она развеялась бы через один оборот Эридара. Для ее поддержки сумеречники изготовили артефакт. Мужчина смотрит на меня так осуждающе, что я боюсь его дальнейших слов. И оказываюсь права. 20 магов пожертвовали свои души для его создания. Догадываешься, что это был за артефакт, Эвара? У меня темнеет в глазах. Что же я натворила?